У выхода на привокзальную площадь женщина остановилась, повертела головой и, заметив свободное такси, сорвалась с места, бросив и меня с вещами, и сына. Если я хочу умыкнуть что-то из ее добра, то сейчас самый подходящий момент. Дядя, спасибо вам. Вдруг тянет меня за рукав пацан. А мама злая, потому что у нас в поезде деньги украли. 44 рубля. Хорошо, у меня от бабушки 3 было. Ночью за треху ни один таксист их не повезет. Эх, раз уж я сегодня всех выручаю и спасаю. Держи еще 5, протягиваю мальчишке. Скажешь маме, что нашел. Не хотят за 3, вернулась расстроенная мамаша. Придется нам утро ждать на вокзале, а там автобусом добираться. Мам, я деньги нашел. Вот, заорал совестливый пацаненок, радостно сияя. Ой ты, радость какая, умилилась женщина и, схватив вещи, повернула назад к частнику. Следом, не отставая, тащу свой груз и я. Перед посадкой в машину демонстративно разглядываю номер бомбилы. Мол, если что, найду тебя, браток. Вези аккуратно, не халтурь. Ну хоть какая-то польза от тебя. Почти похвалила меня на прощание женщина, а сынишка помахал рукой. Хоть какая-то, да шут с ней. Следую намеченному плану. Вокзал в Уфе, типовой советский. Я в таких бывал не раз и на первом этаже сразу сворачиваю налево. Закрыто. Дела. Рядом чешет затылок датый дядька в солидном костюме, очевидно, желающий догнаться. А есть тут еще что? Не знаете? Обращаюсь к нему. Деньги есть, Уфа гуляем, денег нет, чешма сидим, ответил он мне народной мудростью. Да ночью закрыто. Поди, все. Эх, придется у таксистов приобретать товар. У меня есть полбутылки. Достаю из пакета коньяк, мне пить больше неохота, вот пожрать бы чего, сутки без нормальной еды, а не жалко, удивляется дядя, там точно конина, да ну, я лучше водяры куплю, оставь себе, ишь добрый какой, вид у мужика интеллигентный, а вот базар, не очень, еду на такси в гостиницу Башкортостан, номер у меня там заказан, люкс, естественно, заселиться должен был еще днем, но кто же знал, как все обернется, заказан он на 2 дня, но уеду я уже вечером. Таксист, уловив выхлоп от меня, тут же сориентировался и предложил купить у него на выбор спиртное. И водка, и коньяк, и еще какая-то бурда у него имелись в загашнике. Прям, мини-ларек на колесах. Сейчас, видимо, у всех спиртное заныкано в машине. Народ крутится как может. Не, спасибо, отмахнулся я. А ваш номер сдан, вежливо, но равнодушно сообщает администраторша, окинув меня взглядом с головы до пакета. Вроде ничего криминального, но и ничего, что выдавало бы во мне гостя люкса. Да и гостиница эта статусная, не для командировочных с авоськами. Хотя, может, увидела во мне кого покруче, бандита, к примеру. Интересно, в Уфе уже завелся рэкет, и что вы мне предложите? Спрашиваю устало, без желания махать ксивами и скандалить. Есть двухместный, с жильцом, зато дешевле. Заселяемся, а давайте. Хорошее настроение по-прежнему никуда не исчезло, несмотря на мелкие неприятности. Поднимаюсь на последний этаж на лифте. Коридорная, тетка в очках, уткнувшаяся в книжку, отрывается от страницы ровно на секунду, чтобы протянуть мне ключ и махнуть рукой. Мол, дальше сам разберешься. Открываю нужную мне дверь и слышу. Не понял ты кто, изумленно выдает волосатый, как хиппи, парнишка моих лет. Я-то боялся разбудить, думая, что сосед, скорее всего, спит, а тут гульба. В комнате, кроме него, еще 2 девицы. Стол у нас 1 на 2, а вот кровати 2. Впрочем, заняты обе. Одна расправлена, и там сидит паренек, а на второй устроились 2 пьяненьких барышни. Брюнетка и, как водится, блондинка. Одна симпатичная, вторая на любителя. Ну, это тоже как обычно. Номер, небольшой, 12 метров максимум. Удобство, похоже, отсутствуют, несмотря на статусность гостиницы. На столе вино, пустая бутылка из-под шампанского и какая-то закуска, уже изрядно подъеденная. А они меня прилично обогнали, прикинул я, оценив 4 пустые бутылки из-под вина и 1 водочную, стоящие под столом. В данный момент хиппи держал в руках штопор и 5-ю бутылку вина, последнюю. Я сосед твой, повезло тебе, а то девчонок 2, а ты 1. Здорово, я Толян. Представишь гостьям, черт, по-настоящему расстраивается хиппи. Я уж думал, 1 буду, но тут же берет себя в руки и командует. Ира, Машуля, идите ко мне, пусть человек садится. Меня Коляном, кстати, зовут. Одна девица шустро перелезла к Коляну, а вторая, ну, очевидно, моя, страшненькая блонди, заплетающимся голосом промямлила. «Не, я спать буду», и реально завалилась на мою кровать. «Эй, девушки, а вы откуда?» – растерялся я. «В гостинице живете?» «Да, в соседнем номере», – ответила Ира и предложила соседу. «Пошли там посидим. Пусть Толик на твоей кровати спит, а Машка тут, наверное, с прицелом, чтобы не делиться выпивкой. Или, может, девушка уже созрела и хочет перейти к более близким отношениям с Николаем. Фигня какая», – почесал макушку я. «Ну а что делать? Кидаю пакет на кровать и иду в сортир в конце коридора. Кровать чужую потом заправлю и лягу прямо в одежде. Долбанный совок. Люкс, блин, заняли. Хотя сам виноват, не оплатил вовремя». Вернувшись, обнаруживаю, что блонди проснулась и в данный момент пьет то, от чего отказался вокзальный дядя, мой коньяк. Пьет, не заморачиваясь, прямо из горла, уже перемазавшись моей же шоколадкой. «Девушка, а вам не говорили, что нехорошо чужие вещи брать?» Недовольно спрашиваю алкашку, раздумывая, стоит ли выставить ее за дверь сейчас, или пусть сосед успеет с Иркой пошалить. «А это твое?» – искренне удивляется Маша. «Я думала, Колька притащил. Извини, была бы дома, в Красноярске, отдала. У бати полный сервант такого добра. Ты что, из Красноярска?» «И я тоже. А какими судьбами в Уфе?» Девушка определенно стала симпатичнее. «Я по делам фирмы приехала», — гордо сообщает Маша, отставляя коньяк и вытирая губы тыльной стороной ладони. «У нас с Иркой бизнес. Мы, кооператоры, телефоны закупили. Вот забрали заказ, и вчера уже отправили. Отмечаем, Колька тоже наш. Видно, не шибко хорошо у них бизнес идет, раз на отдельные номера каждой не хватило. Выпиваю с землячкой. Болтаем про то, про сё. На душе хорошо, все тяготы прожитого дня уже где-то далеко позади». Потом Машка откуда-то достает еще одну бутылку вина. «Эти 0,5 меня и подкосили. Слушай, отвали, а?» Отбиваюсь я от Машки под утро. И ведь поначалу все шло нормально. Выпили, легли, я моментально вырубился. Но вот Машка, нет. Она, как оказалось, решила воспользоваться моментом и моим телом. Тем более, что в соседнем номере началась настоящая вакханалия. Ирина, которая вообще-то в разводе, и Колян, у которого, между прочим, невеста есть, принялись стучать кроватью в стену, не особо стесняясь. «Ну, мы люди взрослые», — посмеялись, конечно. «А Машка, вишь, чего ты как не родной? А еще земляк», — обиженно шепчет, уже устроившись под моим одеялом, как победительница. «Блин, надо было выгнать ее», — думаю я, слабо отбиваясь. Гибкое и округлое в нужных местах Машкино тело было приятно на ощупь, а не шибко симпатичного лица в темноте не видно. «Ты ничего такого не думай», — шепнула мне на прощание Маша утром, хотя сейчас уже почти обед. Сосед разбудил нас часов в 11, и, хоть мы лежали на разных кроватях, лицо у него было понимающее и немного глумливое. «Номер я снял на сутки. Можно, конечно, другую гостиницу поискать, но скоро самолет. Собираюсь и, несмотря на подначки земляка, выхожу в вестибюль, а там как рванет, огонь до неба. Состав, что ехал, весь загорелся», — взахлеб рассказывала администраторша своей подруге. Прислушиваюсь, сделав вид, что завязываю шнурок на кроссовках. «Погиб кто?» — спрашивает подруга. «Машинист и помощник пострадали, но оба живы», — выдыхаю. «Надеюсь, мужики поправятся». «Толя, а ты почему не попрощался?» — вниз спускается с сумкой Ирина. Девушка в отличном настроении, наверное, сказывается горячая ночка с Николаем. «Возьми мой телефончик, будет скучно, позвони. Такой мужчина галантный». Глава 22. В аэропорту неожиданно сталкиваюсь с тем самым быдловатым дядей, которому вчера пытался презентовать коньяк. Причем не где-нибудь, а в депутатском зале. Точнее, это он первым меня заметил и сразу потянулся, как к старому знакомому. «Жень, смотри, это тот парень, что мне вчера коньяк отдать хотел», — представил он меня тетке с совершенно оплывшей фигурой, но с модным начесом на голове и в не менее модном, по нынешним временам, джинсовом юбочном костюме. По всему было видно, что это жена. Кольцо на пальце, держит по-хозяйски за локоть, и вид такой собственницы. В общем, не любовница. Я радостного настроения дяди от встречи не разделяю, но руку жму. «Вчера забыл представиться. Я, Григорий Валентинович, членкор. Анатолий, депутат и спортсмен», — представляюсь и я, немного растерявшись. Манеры общения на членкора дядя не походил совершенно. Да и тот факт, что он собирался приобрести водку у таксиста вчера на вокзале ночью, ну, не слишком вяжется с образом академика. Но, скорее, не врет. Я вижу, что спортсмен. Раз коньяк допивать не стал, ржет академик. Смеется заразительно, по-доброму. Я тоже улыбаюсь. Уже ясно. Тип он интересный. Умеет и звание носить, и, как говорится, за жизнь поболтать, да и собеседника к себе расположить. Нашей, Академии РСФСР, зачем-то уточняю. Анатолий, видишь ли, какая тут заковырка, начинает он, доверительно коснувшись моей руки. В Академии наук СССР представлены Академии всех союзных республик, всех кроме РСФСР. Дядя выдержал паузу, желая, наверное, показать абсурдность ситуации и продолжил. И это при том, что почти все академики, наши, и научные учреждения тоже. По статистике, только один из 20 работает не в РСФСР, а своей академии, как не было, так и нет. Говорил он спокойно, но было видно, тема его цепляет. И вот тут я понял, что передо мной действительно членкор, не по внешнему виду, а по сути. Не далее как вчера общался с Власовым, это наш предсовмина, на эту тему, продолжил Григорий Валентинович. Он у нас в Уфе институт научный открывал. Ну и, понятно, сразу обратно в Москву самолетом. Вчера еще улетел. А вот некоторые мои коллеги поехали по домам поездом. Собственно, я их и провожал. Марчук, наш президент, самолеты не жалует. Опять туплю я. И много у нас академиков. Вот на кой мне это знать? Ладно бы интересовался, что за институт открыли, чем он будет заниматься, кто рулит. Просто сам факт, что я мог вчера с Власовым пересечься, слегка выбил из колеи. Он ведь и правда мог меня увидеть, если бы я, сдуру, сунулся в аэропорт. Уже много. 322. А нас, членкоров, вообще почти 600. Оживленно сообщил Григорий Валентинович, явно обрадованный моим интересом. И, слегка взяв меня за локоть, ненавязчиво повел в сторону, подальше от жены. Надо обязательно выпить, понизив голос, предложил он. Двойной повод есть. Мне институт дали, в Москву лечу на окончательное утверждение. И еще, у непобедимого внучка родилась. Хоть разорвись, и на банкет в Арагве надо идти, и к Сергею на дачу приглашен. Он помолчал секунду, прикидывая. Конечно, к Сергею, позже. Все же банкет Академии наук, это, знаешь ли. Григорий шустро достал из своего портфеля походные стопочки, которые складывались в плоскую лепешку, и немаленьких размеров фляжку. А что, Власов один был или с Виктором Семеновичем? Интересуюсь я. А ты откуда знаешь? Удивляется дядя. Академик тьфу, членкор, поморщившись, но совершенно по-кабацки лихо выпил свою дозу. Я с Ростова, поэтому, кто там первый, в курсе. Ну и видел его на съезде. С ним, да, была делегация. Человек 15. Гриша, я все вижу. Каменным, я бы сказал даже за могильным голосом, прогнусила жена. «Маша, я с товарищем обсуждаю вчерашние события», бросил он в сторону, не оборачиваясь, и обреченно вздохнув, добавил, «не даст выпить, эх, мне теперь прямая дорога в академике открыта, все же свой институт». Жена будущего академика буквально прожигала меня взглядом, но я на такие номера не ведусь, чай, не мальчик. Объявили посадку. Места у нас с Григорием в самолете оказались далеко друг от друга, и слава богу, не хотелось лететь рядом с алкоголиком. Несмотря на всю бдительность Маши, половину фляжки дядя, кажется, прикончил еще до посадки. Это ж надо столько пить. По прилету в Москву опять сталкиваюсь с Григорием Валентиновичем. Тот стоял в зале прилета, слегка покачиваясь, но держался бодро, даже с каким-то академическим достоинством. Рядом суетилась его жена, тщетно пытаясь застегнуть дорожную сумку, забитую под завязку. Подхожу и без слов подхватываю чемодан, потом, сумку, и тащу до машины, припаркованной на краю стоянки. Неожиданно водитель оказался мне знаком. Шофер Власова, тот самый, что возил меня зимой. Мужик тоже меня узнал и заметно растерялся. А насчет Анатолия Валерьевича товарищ Власов распоряжений не давал, с деликатной осторожностью сказал он. Но если надо, конечно, отвезу куда скажете. О, видишь, Толя, уважают. Отвезут? «Куда скажу?» – обрадовался членкор, хлопнув меня по плечу. «Садись давай впереди, а мы с моей Манюней сзади разместимся». Членкор и не понял, что водитель меня узнал, и подумал, что учтивость последнего связана с его близостью к Власову. А вот Машка, то бишь Мария, не знаю отчества, все быстро просекла, и сразу ко мне сильно подобрела. «Толя, а куда вас отвезти? Может, сначала вас забросим?» мило проворковала она. «Оказалось, нам в одну гостиницу. Черт, а ведь опять бухать придется». Вон как ученый просветлел лицом, услыхав, что мы будем соседями. Куда в него лезет-то? И Мария, заметив, как встал в стойку смирно личный водитель Власова, спасти меня не сможет. Я теперь не просто пацан, а, да сама додумает, кто я такой. Бабы это умеют. А вы в каком направлении работаете? Спрашиваю больше из вежливости, чем из любопытства. Геолог я, с гордостью отвечает Григорий. Ну, теперь понятно, эти много могут выпить. Но мне повезло, по приезду в гостиницу мой новый закадычный сразу же уснул. Лег спать у себя в номере и я. Утром на съезде читаю заметку в «Правде» по поводу вчерашнего взрыва. Ага, жуть. Говорят, Транссиб до сих пор стоит. Машинисты чуть не погибли. Газ, это не шутки. Заглядывает мне через плечо Ленка. А вот в Ферганской области вчера комендантский час ввели. Жуть, это, по-твоему, жуть? Да если бы не я. Тихо. Горбачев выступает. Торможу я соседку. С 3 на 4 июня, на территории Башкирской АССР, на границе с Челябинской областью, произошла авария на продуктопроводе сжиженного газа. Включили насосы, чтобы поднять давление. Создана комиссия, принимаются меры. У меня все, товарищи, по этому вопросу. Дальше генсек напомнил, что сегодня, в 16:00, начнет работу Совет национальностей, в который я был избран. Потом обсудил письмо 2 безымянных депутатов по Фергане. Там сейчас реально горячо. Ты смотри, на последней странице, но написали. Тычет пальцем в отобранную у меня газету в перерыве между выступлениями Лена. Да, заметочка в подвале действительно есть. Сообщалось, что в нескольких населенных пунктах, каких, не уточнялось, где наряду с узбеками проживают и турки-месхетинцы, произошли волнения на национальной почве. Были нападения на учреждения, имеются жертвы, и все. Подробности минимум. Но Ленка узнала по своим каналам, что узбеки устроили там настоящую резню. В газете же кто эти экстремисты по национальности? Ни слова, просто хулиганы, сволочи. Все засекречивают и явно выпускают ситуацию из-под контроля. На этом фоне особенно странно выглядело вечернее избрание Рафика Нишановича Нишанова председателем Совета национальностей. Тот пока еще первый секретарь Узбекской ССР, но даже ежу понятно, долго он в этой роли не продержится. В такой момент назначать представителя республики, где полыхает, на высокую союзную должность, похоже на попытку успокоить народ и отвести внимание. Сам же Нишанов выглядел подавленным и был немногословен. «Толь, а ты зачем летал в Уфу?» Поймал меня Власов после завершения работы сегодняшнего дня. Я попытался соврать, мол, день рождения друга, но Александра Владимировича это не сильно интересовало. Он тут же задал другой неожиданный вопрос. «Я вот слышал, что зарубежная музыкальная группа в Москве концерты дает. Флойд, что ли? А чем поют, не знаешь. И вообще, как они в идеологическом смысле? Пинк Флойд? Ну, слышал, знаю. Неплохая группа», — ответил я осторожно. «Они говорят, что вне политики, но политика, как это всегда бывает, находит их сама. Например, их альбом «Стена режима апартеида» в ЮАР запретил, а на демонстрациях, я знаю, негритянская молодежь пела песни этой группы». Далее цитирую по памяти несколько строк. «Я — только кирпичик в стене, которой не видно конца, такой же, как и миллионы других». А в одной их старой песне поется о человеке, который ищет символ удачи – зеленую поляну. Но добраться туда непросто, все время идет холодный, стальной дождь. В общем, они не хотят стальных дождей, выдаю я свое заключение о творчестве коллектива. Чего бы еще припомнить? Слушал их, конечно. Для СССР – это вообще бомба. Да и во всем мире – культовая группа. Вроде недавно разваливались. Или путаю. Уатерс, кажется, точно ушел, и Гилмор кого-то нового взял в состав, но, похоже, Власову услышанного было достаточно. Вот, оживился Притцевмин. «Я же говорю, Толя по заграницам ездит, он лучше знает», — обратился он к сопровождающему его мужику в генеральских погонах МВД. «Смело отпускай дочку на концерт». Политически выдержанный текст. «Раз апартеид запретил, значит, все в порядке». Генерал-лейтенант пристально посмотрел на меня, мол, лично с тебя спрошу, если дочка с концерта вернется не с теми идеями в голове. Внезапно припомнил одну деталь из кровавых узбекских событий. Черт, надо было сказать о ней Власову. Конечно, придется врать насчет источника информации. Но это уже, думаю, не секрет, просто наши власти, как обычно, наплевательски ко всему относится, как в той пословице: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Это у русских. У узбеков все то же самое, только гром там уже грянул. «Александр Владимирович», спохватился я, по поводу ферганских событий. Парочка генералов вернулась ко мне. Слышал от одного знакомого, что идет агитация на гражданский мятеж. Хотят идти захватывать Коканд. Не упустите ситуацию. Вполне может быть, ведь там большое количество турок. А подробности? А нет у меня подробностей. Вспомнил только, что будет резня, а вот дату и прочие детали. Развожу руками. Откуда информация? Интересуется Власов. Это твоя красотка из прокуратуры сообщила? Ну не хочешь, не говори. Коль, возьми на контроль. Да, завтра в Фергану лечу. Провентилирую и про Коканд. Вздохнул милицейский чинно и с какой-то даже благодарностью посмотрел на меня. Видно, сильно их сейчас генсек дрючит. За любую соломинку хватаются. Тоже, что ли, на концерт рвануть? Вспомнить молодость. А что, имею право себе праздник устроить. Надо было предложить вывести всех турок-месхетинцев из республики. Запоздало приходит в голову мысль. Вроде в прошлой истории дело именно этим и закончилось. Еду на концерт, который вот-вот начнется. Бегаю, ищу билет у перекупов, но все только разводят руками. Даю сотку за билет. Психую я, и тут же ко мне пробираются сразу два типа. Не врешь, Сань, давай в другой день пойдем. Сейчас билеты скинем, а потом купим дешевле. 6 концертов вроде запланировано, не стесняясь, предлагает один из ушлых меломанов. Ну да, сейчас продадут, а потом купит за чирик. Или сколько там перекупы просит, но уж точно не сотню. Такое себе может только сибирский олигарх позволить. Да мне два не надо, один давай. Упираюсь я, ибо реально, второй ни к чему. Или два бери, или нет. Не уступает толчный юнец, лет 15 от силы. Вот кто в ближайшем будущем жить будет хорошо. Коммерческая жилка, момент ловить умеет и решение принимает за секунды. Я вот так в его годы не умел. Хотя таким еще выжить надо. В 90-е, помню, многих шустрых мои коллеги-спортсмены стригли. Были прецеденты. Я уже почти решил плюнуть и сходить в другой день. И правда, дешевле выйдет. Только свистни, желающую сразу найдешь. Вдруг выдал пацан, демонстрируя знания реалий взрослой жизни. По-хулигански свищу, чисто для прикола. И тут за спиной слышу женский голос, который, кстати, мне знаком. Не свисти, денег не будет. Хочешь, я с тобой пойду? Глава 23. Все, ребят, отбой. Передумал я, удивляю перекупов. А то, что я не иду на концерт, уже ясно. Передо мной стояла чета Фароновых, или как там у них сейчас фамилия. Причем Аленка была с маленькой большеглазой дочкой, а значит, ни о каком концерте речи точно идти не может. Вспомнил. Смирновы они, вроде. Погоди, парень, заволновались перекупы, давай хотя бы по 50. Поздно. Сами виноваты, надо было ловить момент, а тебя Федька первым увидел. Смеется Аленка. Вон, говорит, твой знаменитый на всю страну одноклассник. Аленка заметно похорошела, расцвела, вот точное слово. Это уже не та худенькая, длинноногая девчонка, какой я ее помнил, и в которую был почти влюблен. Передо мной стояла красивая, уверенная в себе молодая женщина. И, кажется, она искренне рада меня видеть. А вот ее муж, вид у того, не шибко восторженный. Может, мне не рад, может, с похмелья, а может, зуб болит. С последним, если он и дальше так будет смотреть, могу помочь. Шучу. Нет, бить Федора не стану. Старость я уважаю. Ха-ха. Хотя какая там старость, ему и 30-то, наверное, нет. Просто вид у него потасканный. На моем фоне, думаю, контраст заметен. И это, надо признать, немного приятно. А вы что же, перебрались в нерезиновую? Спрашиваю я с улыбкой. Как-как, ха-ха, смеется одноклассница. Нет, я тут. По ее красивому лицу пробегает еле заметная тень, как облачко по солнышку. Операцию делала, но уже все хорошо. Вот муж с дочкой приехали за мной. Ну, может, тогда отметим нашу встречу и посидим где-нибудь. Предлагаю я. Расскажешь про себя? Я с удовольствием. Феденька, у нас ведь есть немного времени до самолета. Просительно проворковала молодая мамаша, и в голосе ее было столько нежности, что сомнений не осталось. Несмотря на потасканность и угрюмый вид мужа, Аленка его любит. Да плевать. Главное, жива подруга моей юности. А ведь в прошлой жизни было все не так. Сидим в небольшом кафе-мороженом, которое через час уже закроется. Предлагаю перебраться в приличный ресторан, но чита отказывается. Алиса, дочка Аленки и Феди, наворачивает пломбир, которым ее с ложечки кормит не мама, а отец, что выглядит особенно трогательно. Аленка рассказывает про наших общих знакомых и одноклассников. В своем Ростове видит она их редко, но знает все же больше, чем я. Ты также перегоном занимаешься? Пытаюсь я вовлечь в беседу Федю. Нет, там случай один был нехороший. На ЖД сейчас работаю, нехотя буркнул тот, опуская глаза. Да с похмелья сел за руль, вот права на год и забрали, пояснила одноклассница и со вздохом добавила. И ведь только-только машину купили. Могу помочь. У меня дядька на железке на неплохой должности. И вообще, в Ростове у меня все схвачено. Платит хоть нормально, на автовозе лучше было. Но ничего, не голодаем, в первый раз улыбнулся парень. Если что-нибудь надо, то я свою визитку дам. Обращайтесь, всегда помогу. Спасибо, Толик. Да ведь ты уже помог, сказала Аленка, став вдруг серьезной. Смотрю на нее непонимающе. Помнишь, ты Феде дал подработать, когда машину для своего отца перегонял? Так вот я на те 100 рублей в Москву поехала, к врачу хорошему. Не собиралась, но лишние деньги появились, и я решилась. И, как оказалось, вовремя. Вот как, может, и здесь я чем-то помог, расстались по-дружески. Я больше не стал навязывать свою помощь через личные связи, не потому, что не хотел, а потому, что видел. Им это не нужно. Главное, у них есть гармония в семейных отношениях, а материальное наживут. На следующий день утром меня разбудил стук в дверь ногой. «Это кто там такой офигевший?» – удивился я, глядя на часы, которые показывали 6 утра. Открываю дверь, на пороге стоит и улыбается во весь рот Сзю, в каждой руке по объемной сумке. И как только нашел меня, Костя вернулся с чемпионата Европы по боксу в Афинах, и я уже знал, что он взял золото. Финал с румыном Думитриску смотрел в записи. Костя, красавец, разобрал соперника по всем канонам, но увидеть друга в такую рань не ожидал. Ничего ты затарился, киваю я на сумке. Я думал, ты вчера еще прилетел, сам уже хотел тебя искать. Должны были вылететь вечером, пожимает плечами Костя, но рейс задержали. Что-то с оборудованием у самолета. 6 часов в аэропорту проспал. Ну, солдат спит, служба идет. Хвастайся давай. Хлопаю друга по плечу. Ты бы сначала накормил, напоил, хмыкает Сзю, бросая сумки. Да знаю я и без тебя. Усмехаюсь. Из наших золота взяли Арчибаков, Ружников, Акапхакян. А в моей весовой, маске из ГДР победил. Прямо скажу, трудно тебе с ним будет, предостерегает меня Сзю. Я, если бокс не брошу, наверное, уже в категорию до 81 кг перейду, говорю с легкой грустью в голосе, так как, скорее всего, чемпионат мира в Москве осенью будет для меня последним в спортивной карьере. Так, там тоже победил пацанчик из ГДР, Ланге, вроде, Ланге. Помню его, молодой, талантливый, в аварии разобьется вскоре. Но дата, когда это случится, ускользает. Помню только, что я тогда еще в Новочеркасске учился. Эх, немцы сделали нас по медальному зачету. Еще болгары хорошо выступили. У них 3 золота. У Маринова, Тодорова и Киркорова, Филиппа, сорвалось с языка. Не забыл. Да шут с ним. Так есть что пожрать, ты как с голодного края. Не кормили вас? Кормили. Но я вес сгонял, сам понимаешь. Тоже думаю выше идти. Но уже после чемпионата. Я... Кстати, отобрался. А вот тебе, мать моя Кикимора, придется постараться. Там твой ровесник Курневка из Фрунзе рвет и мечет. Кстати, что творится в Узбекистане? Журналюги на пресс-конференции наших пацанов просто замучили. Лучше не спрашивай, мрачно бросаю я. Ты скажи, тебе когда в часть? Сейчас в ресторане поедим, потом я у тебя посплю днем. Ты ж все равно на съезде будешь. Потом к 4, в федерацию, на награждение заскочу. Там, думаю, только час, не больше, и буду свободен. А ночью уже самолет. Толян, ты не против, что я тут у тебя зависну? Да заради бога, отмахиваюсь я. Кстати, ресторан с 6:30 начинает работать, так что уже можно на завтрак идти. Черт, сегодня как раз Pink Floyd не выступают. А то бы Костина можно было сводить, оторвался бы парень. Размышлял я о вечернем досуге нежданного гостя по пути во дворец съездов. У меня сегодня день рождения, и ты, Толя, приглашен. Огорошила меня Миндубаева перед заседанием. Посидим в ресторане, столик уже заказан. Даже не столик, та самая отдельная комнатка, помнишь, а вдвоем можно? Обрадовался я, поняв, что вопрос с развлечением для Костина решен. Раз уж тот так оголодал на сгонке веса, то против ресторана точно возражать не станет. Конечно, приходите вдвоем. А что за девушка? Невинно поинтересовалась прокурорша, поставив меня в неловкое положение. Вообще-то, это парень, в смысле, друг, боксер, олимпийский чемпион, между прочим. Да, и чего я оправдываюсь? Ленка нормально отреагировала, без всяких пошлых намеков. Вот и хорошо, что ж ей подарить? Цветы, это само собой. Причем подарок должен быть не лучше, чем подарок Генки Лишнева. А там, думаю, будут три чахлые розочки и духи «Красная Москва». На большее он не способен. О, гениально. Надо Генке подгон сделать, что-нибудь модное. Кстати, Костян хвастался, что привез для родителей и друзей кучу подарков из Греции. Ясное дело, КАП-страна, еще и член НАТО, там есть что купить. Наверняка и косметика какая-нибудь найдется. А сколько тебе стукнуло? Любопытничаю я. У женщины такое не спрашивают. Наставительным тоном произнесла соседка, но тут же призналась. 26. И вчера нас с моим бывшим, наконец, развели. Так что теперь я, свободная женщина. Толя, выручай. Поймал меня Лишнев в перерыве рабочего дня. Цветы, сам купи. Только не жмоться, понял? А вот с подарком, помогу. У меня как раз друг из Греции вернулся. Ты его знаешь, Константин Цзю, олимпийский чемпион. Так вот, привез с собой два чемодана подарков. Что-нибудь для тебя выцыганю, я заплачу. Обрадовался Генка моей понятливости. А то я уже купил набор косметики и теперь переживаю. Вдруг Лена посчитает, что это намек, мол, она недостаточно красива. Я как раз тоже о косметике подумал. Ну, разберемся. На съезде ничего нового, обычная мутатень. Одна радость, не задержит нас сегодня допоздна. У выхода меня уже ждет Костян, и не один. С ним Витька Артемьев. Блин, еще плюс один хвост и один подарок Лене. Ты уже вернулся из лагеря? Спрашиваю я Витьку. И как там твоя норвежская красавица? Это надо отдельно рассказывать. Кстати, она тебя завтра собирается найти. Поговорить о чем-то важном хочет. Так, парни, делаю я объявление. Есть предложение. Сейчас, быром в гостиницу, переодеться, освежиться. Потом, в ресторан. Нас позвали. День рождения у моей коллеги по депутатскому цеху. Посидим культурно. Возражений не поступило. Костян, есть что подарить имениннице? Забрасываю я удочку. Полчемодана барахла разного. Организаторы нам там, в Афинах, прям кучу валюты в конверте дали. Ох, наш руководитель делегации гундел потом. А ресторан, это хорошо. В предвкушении вкусной еды протянул Костя и довольно зажмурился. Если бы он еще живот погладил, я бы точно заржал в голос. Мордень у него сейчас была, как у кота, которому пообещали валерьянку и шпроты. Для Генки, то есть, по факту, для Ленки, мы с Костей выбрали часики. Небольшие, женственные, на циферблате, аккуратное сердечко, по краю греческие орнаменты камушки. Название бренда не сказало нам ровным счетом ничего, но выглядели часы достойно. Особенно на фоне Генкиных прежних планов с косметикой. Мы же с Цзю подарим конфеты. В ресторан, конечно, немного опоздали, но зато красиво вошли. Швейцар у входа, солидный дядька с лицом древнегреческого философа, меня явно узнал. Не спросил, к кому, не ткнул пальцем в приколоченную к двери табличку «Мест нет». Просто отступил в сторону, услужливо распахнув перед нами дверь. «Водает», — пробормотал Артемьев, удивляясь. «Привыкай, Витя», — усмехнулся я. «Так теперь живем». Лена уже сидела за столом, вместе с Генкой и двумя подругами. «Наверное, для нас Цзю пригласила, а мы втроем завалились». Знакомимся. Одна, девушка с именем Лиса, первый раз в этом теле слышу. Вторая, Ирина. Обе подружки Миндубаевой по университету. С Ириной она даже в общаге жила в одной комнате. Сейчас обе, москвички. Женский пол смотрит на нас оценивающе. Ощущаю себя товаром на витрине. Неожиданно Лиса заводит беседу с Костей, а Ирина, с Витькой. Леночка, поймав мой взгляд, пожимает плечиками. Мол, сама в шоке, не виновата, что тебя прокинули. Да, два задохлика сделали меня влегкую. Конечно, мои кореша, чемпион и призер Олимпиады, не задохлики, но габаритами мне заметно уступают. И где ж справедливость, а ведь я еще и депутат, да и просто красавец. Короче, три боксера, три юристки и один бравый воин-интернационалист. Вот такая у нас подобралась компания. На столе полно закуси, а Гена, по всему видно, уже успел накатить. Да и девочки, я вижу, полбутылки вина приговорили, так что в коллектив вливаемся легко. Костя рассказывает про Грецию, Витька врет, я это точно знаю, про то, как прыгал с парашютом. Причем, как он выразился, с двойным винтом и в сложных погодных условиях. Вот откуда у парня такие способности к сочинительству, и ведь девица верит ему. Я не слишком расстроен, что остался один, у меня есть Марта, и так виноват перед ней. Ну, почти виноват. Справедливо бы вообще меня изолировать от женского общества. Но справедливости на свете, как известно, нет. Успели выпить, закусить, как появилось еще одно действующее лицо. И тут я начинаю верить в справедливость. Прибывшая гостья, которая по логике никому, кроме меня, достаться не может, оказалась 100-килограммовой барышней узбекской наружности, возрастом лет под 40, пухлишь с узенькими щелочками глазками на щекастом лице и заметными черными усиками под носом расплылась в приветственной улыбке и пробасила: «О, какие мальчики!» Она внимательно всех осмотрела и, разумеется, остановила свой взор на мне, потому как я, единственный без пары, одиноко сидел с краю стола, а ведь тетя еще и датая, зашибись, от такой, если что, не отбиться, как от Машули, такая задавит и не заметит. Глава 24. Знакомьтесь, моя двоюродная тетя Шахназа Батыровна, с легкой торжественностью в голосе произнесла Леночка. Она тоже прокурор, работает в московской прокуратуре. Присаживайтесь, Шахназа Батыровна, успел выдавить я, видя, что гостья берет курс в моем направлении, опередил события, так сказать, так хоть не совсем гонимым буду выглядеть, ну и блеснул пониманием, что прокурорские не жалуют слова «садитесь», как, впрочем, и зэки, что она Батыровна, и так ясно обреченно подумал я, пододвигаясь в сторону, так как ледокол с поэтичным именем Шахназа, не сбавляя хода, уверенно втиснулся между мной и Витькой, слегка придавив последнего к стене. «Можно просто Шахназа», — заявила тетка, расплываясь в широкой улыбке. «А это и есть тот батыр, с которым ты меня, Леночка, обещала познакомить». Дама протянула мне руку, то ли для поцелуя, то ли для рукопожатия. И то, и другое, страшно. Рука у нее, будь здоров, такая лапа и раздавить может даже мою. Кстати, тоже ни разу не музыкальную руку. А Ленка, вот зараза, заманила, получается, к себе важную родственницу моей особой. Почему важную? Так в таком возрасте уже, наверное, и чин у гостей немалый. Вообще-то двоюродная тетка, не самая близкая родня, но хрен их знает как там, у узбеков. А это твой жених, неделикатно осведомилась тетя у Лены, кивнув в сторону Лишнева. Генка не возразил, может, не расслышал, а может, надеялся притвориться невидимым. А вот Лена запнулась на полуслове и криво улыбнулась. Анатолий, солидно представился я, и смело схватил бутылку с коньяком, которая стояла до сих пор не открытой. Виктор, пискнул слева Артемьев, но Шахназа даже не повернула головы в его сторону. Ты наливай, дружок, это ведь с моей подачи Леночка прокурором стала. По моим стопам, так сказать, пошла, сказала прокурорша, дыхнув на меня перегаром, и я понял, что дама уже где-то разогрелась. Дружок налил, ну а что делать, с подводной лодки не сбежать, путь к свободе надежно перекрыт циклопическими телесами дюльчатой, или как там ее, долго говорить не буду, долго я только приговоры зачитываю, тромбоном рассмеялась своей шутке Ленкина родственница, а вот подарок подарю сразу, а подарком была золотая цепь с кулончиком из красного камня, причем именно цепь, а не цепочка, такая, что любой уважающий себя браток в лихие 90-е за счастье посчитал бы иметь. Толстая, но с изящной витой структурой звеньев, ювелирное изделие внушало уважение. Шахназа Батыровна, как красиво, только вы с вашим замечательным вкусом, восторженно ахнула лиса и, как мне показалось, слегка переигрывала. Лисю Шахназа не поправила, хотя та тоже обратилась к ней по отчеству, зато с интересом осмотрев спутника девушки, спросила. Узбек, лися сразу подалась от Костина в сторону, мол, если хотите его, нате, забирайте. Давай же, Костян, улыбнись дамочке. Вам солдатам все равно с кем, а лисю я, так уж и быть, на себя возьму. Но мой друг, пребывающий в легком ступоре, почему-то бодро соврал. Да, шутит он, Костя, кореец, мстительно сдал я Цзю. Ну и как там в Корее? Поинтересовалась Шахназа, лихо опрокинув в себя стопочку коньяка. Да я был там всего один раз на Олимпиаде. Нормально, выдавил из себя Костя и стал ерзать пятой точкой по лавке в сторону лиси. Ты, лися, зайди завтра ко мне в приемную. Подписала я твои материалы, соизволила обратить внимание на раболепие девушки-прокурорша. Подружка Ленки рассыпалась в благодарностях. Похоже, девица далеко пойдет с таким пониманием прозы жизни. «Ну, иди сюда, расскажешь про свою Корею», — скомандовала Шахназа, пальцем поманив Костина. Тот замер испуганным сусликом, растерявшись. «Ведь грубить женщинам он так и не научился. Лучше я расскажу, что он там мог видеть, кроме ринга. Пришел я на помощь другу». Шахназа, очевидно, впервые получив отпор, повернула двухорудийную башню линкора в мою сторону, и словно в прицел непонимающе на меня уставилась. Все в нашей приватной комнатке испуганно затихли. Даже официант, который принес что-то мясное на подносе. «Ставь давай, я что, без закуски пить должен?» — рявкнул я работнику общепита и встретил взгляд Шахназы своим, вернее батиным, взглядом. Та уже открыла было рот, собираясь что-то сказать, но наткнувшись на мой, пардон, опять же папин взгляд моргнула. «Коньяк, вино, а может, водочки? Грех не выпить за Леночку, такую умницу и красавицу». Я, не дожидаясь ответа, наливаю по 50 грамм коньяку ей и себе. Вот так вот и готовлюсь к чемпионату мира. Хотя кто из спортсменов сейчас не бухает, футболисты так вообще не просыхают. С другой стороны, и результаты у них есть. Хотя о чем я, и наша сборная по футболу, и мы с Костей, олимпийские чемпионы. А вы молодец. Я сначала подумала, вы несерьезный какой-то. Неожиданно ласковым, почти по-домашнему теплым тоном произнесла Шахназа, уважительно переходя на «вы». Опять вижу удивление в глазах девочек, а моя, вернее Витькина, соседка Ирина даже рот приоткрыла. «Это я не серьезный, да я сам себе в зеркале не улыбаюсь», — процитировал я до уши не помню кого. «Слушайте тост, громко объявляю, вставая во весь свой немалый рост. В этой комнате меня мог бы затмить только Генка, но тот сейчас занят. Смотрит с обожанием на Леночку, которая, надо признать, выглядит сегодня действительно волшебно. Куколка, глаз не оторвать». Я поднял рюмку и начал. «Один мужик женился. Проходит время, встречает он старого друга. Тот рад, давно не виделись. Может, пивка? Нельзя, вздыхает женатик, жена не разрешает. Ну, может, как раньше, в баньку, в пятницу? Нельзя, жена не разрешает. В бильярд, на рыбалку, ко мне в гости? Нельзя, жена не разрешает. Ну ты и женился, жалеешь, небось? Неа, жалеть тоже нельзя. Так вот мой тост, выпьем за то, чтобы жалеть было можно», — сказал я, многозначительно глядя на Генку. Девчонки захохотали так, что аж бокалы на столе зазвенели. Даже официант в дверях заулыбался. В итоге атмосфера, благодаря моим стараниям, стала по-настоящему теплой и дружеской. Укрощенная Шахназа больше не давила авторитетом на молодежь и послушно выпивала все, что я ей наливал. «Слышал о том, что у нас там происходит», — доверительно наклонилась ко мне Шахназа, по-видимому, уже дойдя до нужной кондиции. Дальше полился настоящий разговор по душам. Тетка делилась откровениями по-простому, без прокурорских замашек, и про мужчин, и куда настоящие подевались, и про съезд, мол, одни балагуры там, а не политики. И даже о мировой политике поговорили с ней, обсудили происходящее в Китае, в частности, события на площади Тяньаньмэнь. Кстати, мои, в основном из будущего, знания, похоже, произвели на тетку впечатление. Затронули и жилищную тему. Недавно прокурорши, наконец, вручили ордер на квартиру, и не где-нибудь, а в престижном районе Москвы. Наличие взрослой замужней дочери и престарелого отца помогли ей получить на всех трехкомнатную. Впрочем, дочка живет с мужем отдельно, а отец остался в Коканде. Повторяю предостережение про будущие волнения, которые могут начаться да возможно даже завтра, я ведь не помню. Шахназа, уже датая, но не потерявшая прокурорской хватки, неожиданно отрезвела. «Там первым мой сводный брат», — проговорила она с тревогой в голосе. «Неужели есть опасность какая-то? Я вот не слышала ничего такого, а с ним сегодня только разговаривала. Турок, конечно, много у нас в тех краях, но чтоб погромы, в Фергане и то, вроде, к вечеру вчера все успокоилось. За что купил, за то и продаю, пожимаю плечами я. Есть такие разговоры в массах». «Да откуда ты в курсе?» Узбечка смотрит на меня подозрительно. «Это что, допрос? Сегодня на эту тему с Власовым разговаривал, и еще с одним генерал-лейтенантом. Про Власова Шахназа не уточняет. А значит, в курсе и знает, кто я такой и с кем общаюсь. И, похоже, именно поэтому говорит дальше откровенно. Все можно было еще в мае решить, когда в Кувасе, в ресторане, Турки наших мальчиков оскорбили. С этого все и началось. Я молчу, потому что из будущего помню другую версию. Ту, где все началось с тарелки клубники, которую кто-то кому-то швырнул. Но моя собеседница лучше знает, наверное. Несмотря на все неприятности, алкоголь делает свое дело. И вот уже прокурорша, позабывшая про межнациональные стычки, ну а что, не у нее же горит, не у нее болит, тянет меня танцевать. Вообще-то прокурор штук 4, но меня тянет самое важное. Танцы у нас в общем зале, где уже несколько парочек толкутся под мелодию какой-то незнакомой мне группы. Один медляк тут же сменился другим, а Шахназа вдруг тяжелеет и наваливается мне на плечо. Блин, блинский, да она засыпает. Одновременно радуюсь, ведь я буду избавлен от домогательств, и огорчаюсь. Тетка оказалась на удивление приятной собеседницей. Несмотря на специфический внешний вид и не самую утонченную манеру держаться, с ней реально интересно. Умная баба, без этих занудных нравоучений, на все имеет свой взгляд, прямолинейная, вещи называет своими именами. К тому же не ханжа. Вот, например, рассказала, почему Ленка, моя соседка, развелась с мужем. Оказалось, застукала Миндубаева своего благоверного с подругой на каком-то корпоративе. И недолго думая, тут же переспала с его лучшим другом. В отместку, как выразилась Шахназа, пикантненько. Вот тебе и Леночка. Шахназа со мной общалась как с равным, с остальными, покровительственно, но без хамства. Даже сделала комплимент Лесе, мол, хорошо справилась с неведомым чаепским делом. В общем, время я провел неплохо. И даже пообщался бы с дамой еще, но только пьет она много. Впрочем, вес позволяет. Наши посиделки близятся к финалу. Лиса, которая, как выяснилось, вовсе не Лиса, а Олеся, изрядно набралась, и минут 20 назад они с Костяном тихо слиняли в мой гостиничный номер. Так что у него никаких проблем в плане личного общения точно не предвидится. А вот Витька все еще сидит, тормозит. То ли вспоминает про свою норвежскую любовь, то ли просто не знает, с какого бока к Ирине подступиться. А та, уже порядком устав от его нерешительности, смотрит на него все мрачнее. С трудом тащу полусонную тетку в нашу випку. Тетя Шахназа сказала позвонить по этому телефону, и ее заберут, подала голос Ленка, с трудом оторвавшись от поцелуев с Генкой. Порывшись в своей записной книжке, она продиктовала номер. И правда, минут через 20 приехали два молчаливых абрека, оба с Генку ростом, но раза в два шире, и под ручки увели Шахназу из ресторана. Вот кто все продумывает наперед. Минут через 10 решаю свалить и я. Ирина, плюнув на Витьку, предлагает потанцевать уже мне. Но я и так сегодня натанцевался с дамой, чьи габариты превосходили мои раза в два. С меня хватит. Сразу к себе в номер не пошел, путь еще ребята порезвятся. Костя сказал, что побудет у меня до 11. Сижу на удобном мягком диване в фойе гостиницы и слушаю, как молодая сотрудница этого заведения выслушивает упреки от пожилой, наверное, старшей по смене. «Ты почему в 206-й люкс не заходишь?» Уже третий раз постоялец звонил. Просит постель перестелить. Пролил он на нее что-то. «Маргарита Петровна, да он пристает, щиплет меня. Если постель грязная, все равно надо менять. В люксах сама знаешь, кто живет, а клиент всегда прав. Еще одна жалоба, и твоя практика от института будет закончена с соответствующей отметкой». Молодая, получив втык, обреченно топает к лестнице и поднимается на второй этаж. Иду за девицей следом, незаметно. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Хотя я ж под шофе, и трезво оценить, насколько успешно сливаюсь со стенами, не могу. На втором этаже горничная тянет из подсобки заранее приготовленный пакет с бельем и, понурив голову, стучится в 206-й. «Оленька, ну что вы так долго?» Дверь распахивается, показав невысокого полноватого мужика в гостиничном халате. Он масляно оглядел ладную фигурку девушки и посторонился, впуская ее в номер. «Я по вызову от Маргариты Петровны, вываливаюсь в наглую за Олей внутрь двухкомнатного люкса». «Что? Я не вызывал?» – запнулся дядя. «Но я его не слушаю. Не переживайте. У вас тут проблемы с телефонной линией. Осмотрю проводку и уйду. Телефон работает. Все нормально. Приходите позже, я сейчас занят». Багровеет дядька. И есть отчего. Полный джентльменский набор опытного ловеласа на низком журнальном столике. Вино, крупная клубника, шоколадные конфеты. Не хватает только презервативов. Но где-то уверен, и они есть. Два бокала на столике намекают. Я тут третий лишний. Оля смотрит на меня в замешательстве, Я в обычной одежде и не похож на сотрудника гостиницы, однако, Маргариту Петровну знаю. Но девушка, я так понял, тут новенькая, поэтому всех в лицо может не знать. Она бросает тоскливый взгляд на накрытый стол и, вжав голову в плечи, шмыгает в спальню. Оля, у вас все равно белье будет менять, так что не нервничайте. Кушайте клубнику. Откуда она, кстати? Не рановато ли? Я угощусь, наблюдаю за дядей, который как рыба хватает воздух ртом, офигевая от моей наглости. Да я тебя, ты вообще знаешь, кто я? Зашипел он и схватился за телефон. Не работает, сообщаю я буднично, вырывая трубку у него из руки. Я же говорил, и это было правдой, поскольку провод я вырвал на глазах у изумленного мужика. Аппарат тихо пискнул и замолчал. И, кстати, а ты знаешь, кто я? Спрашиваю, вынимая из внутреннего кармана удостоверение члена Верховного Совета. Хамло сдувается. Я не понял, резко, без замаха бью дядю под дых. Не дай бог еще раз руки Коле протянешь, или пожалуешься на нее. Кивни, если понял. Потребовал я, так как скорчившийся от боли мужик ответить голосом не может. Оля наши разборки, к счастью, не видела. Через пару минут она уже вылетела из спальни, будто случайно зашла не в люкс, а в осиное гнездо. Наверное, рекорд поставила, так быстро постельное белье тут точно никто не менял. Промелькнув мимо меня, девушка выскочила в коридор, даже не сказав спасибо. Захочешь, что сказать, заходи ко мне в 305-й. Говорю я на прощание дяде и покидаю люкс. Зря я, конечно, номер сказал. Ночью, а точнее, снова под утро, меня разбудил настойчивый стук в дверь. И снова, ногой. Первая мысль. Сзю вернулся, не улетел или что-то забыл, но нет, на пороге стояли двое в штатском и вчерашний ловелас. Я, конечно, не сильно испугался и уже полез было в карман за своими документами в предвкушении, что мы сейчас будем ксивами мериться, а если не прокатит, кулаками, поскольку вид у мужиков да, пожалуй, что бандитский, как появилось еще одно действующее лицо, выспавшееся, но припухшее лицом Шахназа, уже не в вечернем платье, а в форме. Прокурорский китель сидел на ней, как влитый, плотно и основательно облегая ее массивную фигуру. Это что, она пришла получить свое, вернее мое, шикарное тело? Испугался я, а удачно эти типы зашли. Свезло мне. Анатолий, надо срочно поговорить по поводу Коканда. Пробасила незваная гостья. Звонила утром туда дяде. Так, товарищи, уже прокурорским тоном добавила она, обращаясь к мужикам. Вы либо внутрь заходите, либо снаружи ждите. Мне с депутатом говорить надо. Я с трудом удержался, чтобы не встать по стойке смирно, настолько грозен был голос советника юстиции. Вот не знаю, какой у нее чин, в погонах я не разбираюсь. Глава 25. Ты еще кто такая? Огрызнулся один из спутников вчерашнего любителя клубнички. Заново оцениваю гостей. Нет, не корочками они пришли мериться, а угрожать и пугать. Он что, даже не стал узнавать, кто я такой? Значит, или идиот, или слишком самоуверенный. Впрочем, возможно и то, и другое. Но сейчас меня больше заботило, чего от меня хочет Шахназа. Старший советник юстиции. Ты что, погон не видишь? Аж задохнулась от негодования Шахназа. Толя, это твои знакомые? Первый раз вижу этих двоих. Пожимаю плечами, а Плюгавого вчера повоспитывал немного. Он к коридорной приставал. Не было такого. Взвизгнул толстяк и, бросив свою ХМ, ну пусть будет силовую поддержку, рванул по коридору. Шустрый тип, чует опасность. Что ж ты, дружок, вчера не врубился, кто перед тобой стоит? Наверное, моя молодость притупила его аналитические способности, а может, алкоголь, он тоже не позволяет верно оценивать ситуацию. Хорошо, что я не пью. Черт, как раз-то и пью, расстроился про себя я. Так мы тоже пойдем? Растерянно спросил несведущий в прокурорских чинах амбал. Утром решила позвонить брату. Проснулась рано, ну я ж рано и легла, а брата не оказалось на месте, на смене был. Позвонила дядьке, он в милиции у нас там работает, рассказывает ситуацию Шахназа уже у меня в номере. Представляешь, с районов сообщили, собираются толпы молодежи, грозятся двинуться на Коканд. Подтвердилась твоя информация, Толя. Прокурорша посмотрела на меня с уважением. Что делать будем? Ты ж говорил, у тебя там генерал какой-то. Спроси, в городе все на ушах, особенно в горкоме, психуют. Внутренние войска, конечно, есть, но всего одна рота. У организаторов этих мятежей, похоже, там целый клан. Но беда в том, что я почти ничего не помню из тех событий, Кроме того, что вывезли всех турок и, вроде бы, представителей других национальностей, из Ферганской области тогда. Так что если заваруха начнется на день раньше, может, оно и к лучшему. Набираю домашний номер Власова. Заспанный голос домработницы недовольно сообщает, что он только что выехал на работу. Ладно, звоню в приемную, говорю дежурному, что дело срочное, и, о чудо, минуты через три у меня в номере раздается звонок. Значит, Власов уже в машине с Алтаем. Александр Владимирович, есть информация от начальника милиции Коканда. У меня в номере сейчас старший советник юстиции, Шахназа Батыровна. Фамилия у тебя тоже Миндубаева? Повернулся я к тетке, которая основательно обосновалась на моей кровати. Стул, понятно, для нее не вариант. Ну, не буду же я с прокурором спорить. Кто это у тебя там, в 7 утра? Прокурорша, это жаловаться будешь или хвастаться? Голос у Власова был с ехицей, но благодушный, видать, мужик с утра в хорошем настроении. Он, наверное, как и я, из Жаворонков. Боюсь, ни то ни другое. У меня про события в Ферганской области свежая информация, и совсем не радостная. В двух словах рассказываю про возможные погромы в Коканде, и свое видение решения проблемы. Потом передаю трубку Шахназе. Та резко вскакивает с кровати, оправляет кители, встав по стойке смирно, начинает докладывать. «Толя, я вас понял, на съезде поговорим. Ты, надеюсь, не опоздаешь, ведь и тебе на работу надо, и ей. Ну ты, конечно, и ходок», — бросил на прощание Власов и дал отбой. «Это что, он сейчас подумал, что мы с тобой», — морда у подслушивающей прокурорши была офигевшая. «С таким молодым, да у меня дочка твоего возраста. Молодым, что, других препятствий нет, а как же мое согласие? Я уже хотел сказать, что, будь у меня желание, я бы еще вчера в общем, сам бы проявил инициативу, но благоразумно промолчал. В конце концов, что ж я, виноват, что у предсовмина фантазия такая бурная. Он бы лучше в делах государственных столь прозорлив был, а свою личную жизнь я обсуждать не намерен. Чай, не пацан».